Глава 15. Мы с Рикеем расположились почти на вершине большой сосны и наблюдали за рекой. Виды открывались невообразимо грандиозные. Река мерно текла, рассекая лес, и изредка по берегам располагались поля. Небольшие, но и на них были видны следы пребывания зверя, а то и сами животные. Правда, в бинокль было видно, что на водопой звери приходили больше к ручьям и маленьким речушкам, которыми изобиловало пространство у большой реки. И зверей было много. Казалось, что тут и не было человека, так как рай для охотников может быть только в том месте, где охотников отродясь не было. Может и так, и тут человек не охотится. Оттого и зверь стремится именно в такие места, пусть они и сильно ограничены пространствами с пребыванием людей. Таким был ранее и злой лес, обросший суевериями и легендами. Был, пока не появился некий неугомонный попаданец, который поспособствовал превращению злого леса во вполне себе трусливый. Мы выбили и выбиваем животных вокруг города, нескромно названного мною Глебском, в честь меня, самого любимого верховного жреца. Куда приходит человек, там все изменяет свое мерное течение. Если человек этот — Homo sapiens super habilis. Это я вывел такой вид, единственным представителем которого пока и являюсь. Человек разумный, суперумелый. По-моему, вполне себе название для дерзновенного попаданца, меняющего весь уклад жизни и людей, и зверей, даже меняющего ландшафты. Но не для того, чтобы любоваться красотами, которых тут немало в любом месте. Мы с Рикеем забрались на сосну. Два уважаемых человека, главный воин союза племен и верховный жрец, не должны тратить свои силы впустую, лазанием по деревьям. Мы следили за первым этапом продуманной операции по принуждению племени медведей к сотрудничеству. Это племя жило изолированно. Никто толком ничего о них не знал, не торговал в их селениях. Если и был товарный обмен, то только на серой зоне, удаленной от ближайших селений племени медведей и их соседей, волею судьбы, которыми мы и являемся. Зачем нужна была такая скрытность, не совсем понятно. Ясно, что тут дело и в безопасности также, но хроноаборигены осознают непреложную истину, что каждое племя нуждается в торговле, нормальной, полноценной. Есть места, где много рыбы, или же где текут ручьи, в которых вплескается форель. Есть отличные охотничьи угодья. Одни больше занимаются гончарным ремеслом, потому как и глины рядом хорошие, и рукастые люди в наличии. Есть и те, как, к примеру, род Армита, кто делает акцент на сельском хозяйстве и всегда имеет избыток овса и ячменя, ощущая недостаток мяса. Потому и стремятся люди торговать, менять то, что у них есть, на то, чего, собственно, недостает. Это нормально, естественно, и уже устоявшаяся практика, даже для бронзового века. А еще существует практика обмена кровью. Тут, в нашем регионе, она не столь масштабная, и женитьба внутри своего племени имеет место быть, правда, не на близких родственниках. Но и девушки племени рысей, то и дело, но отправлялись с отцами на торги, к тем же огневикам, чтобы уже не вернуться домой, а стать женой представителя племени огня. Было и обратное. Именно таким обменом кровью я могу объяснить интересное сочетание во внешности моей жены Севи. Она чернявая, причем волосы и сине-черные, а вот лицо, да и спина, и... короче, все, в конопушках. Неужели за два дня уже соскучился? Вот же я встрял. Так вот, рыси почти все темноволосые, а огневики почти все рыжие. Может, последние особенности и повлияли при выборе культа огня. Но медведи не идут на такие контакты. Мало того, они закрывают для рыси возможности узнать племена и рода, которые наверняка проживают еще выше по течению. Я, как человек, когда-то общавшийся с археологами, да и себя к этой клике причислял, знаю, что памятников бронзового века, как и более ранних и поздних, выше по течению хватает. Там и белорусский город Жлобин, возле которого археологии всяко-разной немало. Так что на вопрос о том, есть ли жизнь вверх по течению большой реки или нет, как человек-ученый однозначно скажу — есть. Но не про нашу честь. И вот наш союз племен, ведомый почти мудрым, правда молодым конугом Нареем, решил провести операцию по поиску информации. Можно было подготовить военную кампанию и обрушиться всеми своими силами на этих самых медведей, да и распознать все про них в ходе боев, может и покорить своей воле. Именно такое решение и было самым напрашивающимся, особенно после больших побед нашего оружия, которые чуточку вскружили головы. И еще воинам очень хотелось повоевать новым железным оружием, которым чуть меньше трети воинов-охотников рысей обеспечены. Но весь наш генералитет отмел стремление рядового воинского состава и остудил горячие головы. Ну какая война? Нам скоро вновь воевать. Нельзя терять ни единого воина. Да и ресурсы, которые с немалым трудом накапливаем. Только неделю назад в селении Огневиков выступила группа из 23 парней и всего 5 девушек. Они представились ужами и рассказали немало интересного. Ну и попросились на ПМЖ, в только что образовавшийся союз племен. Кстати, я предложил назвать наш союз «Огненные рыси». А что? Отличный такой покемон получается. И что это вообще за тотем? Уж! Какими такими навыками хотели бы обладать люди, как оказалось, разгромленного воронами племени? Ползать уметь? Или желтые щечки, как у ужей? Хотя, справедливости ради, нужно было бы отметить, что на белорусских землях тотем ужей был развит, что оставило отголоски в фольклоре. Ну да ладно. Спасибо им, ужикам. На самом деле, пролили свет на то, чего нам ждать. Ну и когда? А ждать нам пизд... не очень хорошего. Но когда, как скоро? Месяц, сейчас уже меньше. И вот что я скажу. Мы готовы. Враг будет разгромлен. Победа останется за нами. Хотелось бы, наверное. Но, пожалуйста. В главном селении Огневиков уже построена или почти построена стена. Достраиваются башни. Именно там будет сконцентрировано большинство нового вооружения. Я так не хотел отдавать железо, но хоть какая-то возможность остановить врага подальше от моего города заставило пересмотреть свои приоритеты. Нам нужно усиленно заниматься сельским хозяйством, солить рыбу и мясо. А через месяц или чуть больше я даже собираюсь копать уже картошку. Так что нельзя войну приносить в Глебск, причем для всего союза племени нельзя. Будут семена на следующий год, так все засадимся, так что забудем о голоде. Ну, Рыкей, не томи уже. А то или усну, или все равно усну. Говори, что происходит. Обратился я к главному воину Союза, который наблюдал за началом операции. Да странно все это, на самом деле. Никогда раньше не слышал, чтобы медведи подпускали к своим селениям так близко. У них всегда были лодки на перехват, сильно ниже по течению. Если в ближайшее время медведи не появятся, то нам придется бежать вперед и искать новое место для наблюдения, — сказал Рыкей, всматриваясь в бинокль. — Мы с тобой как два голубя-переростка на этих деревьях, — пробурчал я. Переминая ноги, уже более 2 часов приходится стоять на ветке. Явно неудобно. — А почему голуби? — с явным интересом спросил Рыкей. — Не-не, я не голубь. Я что, нас голубями назвал? Забудь! Я даже покрутил руками в отрицании, отчего чуть не упал. Это в моем воспаленном уме разные неуместные образы с голубями. «Есть! Вижу 4 лодки!» — обрадовался Рыкей. Внизу, где уже придремали наши недисциплинированные охранники, также оживились. «Ну, наконец-то!» — сказал я. Идея нашей операции заключалась в том, чтобы подставиться медведям. Ну и разведать, что у них и как. На Моноксиле 2 наших воинов, ведомые Кириком, по задумке, должны попасть в плен. При этом в лодке будут образцы нашего новейшего оружия. Один арбалет, два ножа, топор, два копья. Все изделия, естественно, с железными элементами. На совете все местные выразили свою уверенность, что любой человек, завидев такое оружие, сильно задумается, а после воспылает любопытством. Считается, что тот, кто обладает хоть каким металлом, до моего появления в этом мире только бронзой или медью, это уже человек с самым высоким статусом. Ну а племя, где есть металл, мало того, что любимое богами, так еще не может не быть сильным. Пусть медведи проникнутся и тем самым станут более сговорчивыми. Была уверенность, что с людьми, которые имеют невообразимое количество металла при себе, и обращение не может быть грубым, ну и некий страх неизменно появится, что придут другие, соплеменники схваченных, и уже они-то. А нам нужен прецедент для начала хоть каких контактов. Ну и, конечно, на карике лежит ответственность. Все смотреть, примечать, узнавать. Любая информация о соседях в пользу дела. Все, они поплыли в сторону медвежьего селения, с некоторым облегчением сказал Рыкей. Как и договорились, ждем день и едем выяснять отношения, сказал я, уже начиная спускаться со ставшего ненавистным дерева. Нет, посмотри сам, они пристают к ближайшей на реке полянке. Рыкей передал мне бинокль. Интерлюдия. Карик волновался. Нет, он смелый воин и готов в бою биться, не щадя себя. Но тут дело иное, сложное, хитрое, требующее особой выдержки. И старший воин боялся не оправдать возложенные на него ожидания. Воин Карик оказался одним из самых подготовленных бойцов для сложной миссии. Более того, его неделю наускивали и обучали, чтобы были шансы избежать и заметить то, что на первый взгляд незначительно, но на проверку важное. Парочка секретов у Карика была припрятана. Например, под мышкой у воина был прилеплен пластырь, внутри которого спрятано бритвенное лезвие. Старший воин упражнялся, как ему достать лезвие и как им перерезать веревки, в случае, если свяжут. Такое же лезвие было прилеплено и к ступне. Рассматривался вариант использования бритвенной принадлежности в качестве оружия, но все надеялись, что до такого дела не дойдет. Еще Карик владел некоторыми приемами рукопашного боя. Тренировался вместе с верховным вождем и Корном, потому он и без оружия мог считаться сложным противником. Правда, не так, чтобы сильно в этом преуспел, но все же не был мальчиком для битья. В качестве приманки к медведям хотел отправиться сам Корн, но совет отверг его кандидатуру. Корн нынче как фактический глава одного из самых сильных родов Союза племени. Фигура политическая. Он, ему даже нашли рыжую невесту, старшую дочь главного воина огневиков, Раката. Девка уже давно на выгоне, ей стукнул аж 15-й год, а все еще не рожала. Это вторая жена Корна, которая, согласно договору, станет по статусу первой. Ну, а дочь Армита, собственно, второй. Так что у Корна свои задачи — служить одной из креп молодого союза племен, плодиться и размножаться. При этом сильный молодой воин не запускает тренировки и усиленно тренируется с воинами, которые остаются в гарнизоне главного селения племени огня. Именно им и нужно встречать врага первыми. Так что да, Карик — лучшая кандидатура для приманки. «Плывут!» — прокричал один из двух сопровождающих Карика воинов, каждый из которых прошел отбор для миссии. Видимо, отбор был проделан непрофессионально, так как воины изрядно перевозбудились, заприметив, наконец, лодки медведей. «А ну, спокойно всем!» — рыкнул Карик, беря и себя в руки. «Луки на изготовку!» Нужно было показать медведям, что славные воины рысей готовы сражаться. Готовы, но не будут. Лишь обозначить свою решимость. Еще не хватало убить кого-то из таинственного племени, чтобы и шансов не осталось до конструктивного диалога. Четыре лодки, почти ничем не отличимы от той, на которой прибыл Карикс и товарищи, быстро приближались. Им было легче, они не гребли уже, как 5 часов, против течения. «Луки держать, но если кто пустит стрелу, я тому ухо отгрызу», — сказал Карик, и все поняли, что так и будет. «В этом времени ухо отгрызателей хватает». «Ну так, а если они в нас?» — спросил один из воинов. «Считай, что уха у тебя уже нет. Или поделишься со мной своей женой», — сказал Карик, досадуя, что ему попались не воины из его звезды, где лишних вопросов не задавали. «Нет, уж лучше женой поделюсь. Пусть родит мне мальчика, а то у меня получаются только девки», — пробурчал воин. От этих слов в иной ситуации раздался бы заливистый смех, но не сейчас, когда есть действительно большая опасность быть убитыми. Были и раньше случаи, когда люди рысей провоцировали своих соседей, или же действительно блуждали по лесу, заходя на территорию, которую медведи считали своей. Тогда было по-разному, но чаще воинов-охотников просто били и отпускали восвояси, лишь отбирая добычу, коли такая была. А вот оружие оставляли, чаще всего ничего не забирали. Но бывало по-разному. И вот что интересно. Медведи чаще били рысей, даже если по количеству воинов последние не уступали. Рэкей догадывался, что у таинственного племени есть некий культ воителя. Но тогда складывалась парадоксальная ситуация, когда племя не воюет, но имеет отличных воинов. Может, конечно, медведи пребывали в постоянных войнах с иными племенами, живущими еще более вверх по течению. Не знали рыси, что медведи на самом деле несколько боятся вести войну именно с ними, так как в племени рысей очень много лучников, а у медведей луки запрещены. Они считаются оружием, позорищем честь воина. Так провозгласил лекс племени, слово которого нерушимо. Ну, или иди и побей лекса, который скрутил любого. «Вы что, кошки, тут забыли?» — задал вопрос рослый детина, пристав на лодке, идущий на перерез чужака. «А мы по приказу нашего конуга Норея двигаемся выше по большой реке. Не трогайте нас, не будем ссориться с вами и мы. Союз племен постановил узнать, кто живет дальше», — говорил Карик, также привставая на лодке. «Ха! Кошка! Как вы пройдете, если мы не пустим? Что это за такой конук? Или вы, кошки, кому-то проиграли войну и вошли в состав союза племен?» Воин явно издевался над Кариком. «Ты, медоед, не знаешь, не говори. Союзы племен под руководством племени рысей хватает силы металла, чтобы воевать хоть с кем иным», — горделиво ответил Карик, уже готовясь к тому, что придется драться. Арбалет заряжен, 2 лука есть. Защита на Карике и его воинах добротная, с железными ставками. Так что не сказать, что шансов нет вовсе. А еще Карик отлично научился метать ножи, и 3 таких убийственных предмета были при нем. «Ну вот, я хоть мужчину услышал. Что ж, интересно будет. Правьте к берегу, кошки. Посмотрим, способны ли доказывать, что вы рыси, а не котята». От своей шутки сам же медведь рассмеялся громче остальных. Карик не стал обострять и без того сложную ситуацию, при которой уже есть к чему прицепиться, и начинать бой. 3 других лодки медведей держались на удалении. Оттого были шансы убить ближайших и, сев на весла, быстро удирать вниз по течению. Не будь в 7 километрах ниже большого отряда рысей, то сбежать не получилось бы. Ну а добраться до своих успеть можно. Вот только тогда миссия будет напрочь провалена. «Давайте, правьте за мной, никто не тронет вас. Я, Кржак, старейшина своего селения, о том тебе сказал, и слово мое крепкое», — торжественно произнес медведь и приказал и своим воинам править к берегу. Уже скоро 2 лодки, Карика и Кржака, пристали к берегу, где образовалась небольшая песочная поляна, покрытая лишь островками из травы. Я старейшина своего селения, глава рода Коржак. Вызываю тебя, воин племени рысей, на ритуальный поединок без оружия. Я оставлю двух своих рабов, женщину и мужчину, и требую от тебя ставку в виде части твоего оружия. Я выберу два предмета, если Перунка здарует мне победу», — произнес Коржак и стал раздеваться. «Поединок нужно проводить только голым. Такие правила». Это чуть позже, перед самым началом боя, объяснил медведь. «Боги создали человека голым. Оттого скрывать ничего не следует, если дело касается ритуалов и обращения к богам». «А какие правила?» — спрашивал растерявшийся карик. «А никаких, кроме одного. Нельзя хватать за чресла или бить по ним. Боги создали человека, чтобы он плодился и размножался, и никакой иной человек не вправе лишать такой возможности». «Остальное все можно», — зло ощерился медведь, настраивая себя на драку. Первым замахнулся на удар Коржак. Замах был по большой дуге, и карику не составило большого усилия увернуться. Мало того, он, поднырнув под руку, нанес чувствительный удар медведю по печени. «Ах, хорошо!» — возрадовался Коржак. От такой реакции на пропущенный удар карик еще больше растерялся. Оттого позволил Коржаку совершить захват руки. Громила притянул старшего воина рыси к себе и намеревался ударить головой, но карик успел максимально отвернуть свою голову, и удар Коржака пришелся в плечо рыси. Чуть смазано, но все равно болезненно. Карик попытался оттолкнуться локтем левой руки и вырвать свою правую руку, но не вышло. Между тем карик оказался быстрым и успел провести еще один удар по выступающему кадыку Коржака. Захрипел медведь, выпустил руку карика, но сразу же стал в стойку. Люди из будущего, даже те, кто всерьез занимался единоборствами, определили бы в Коржаке борца, скорее вольного стиля. И стойка была типичной, на полусогнутых ногах. Руки при этом мало прикрывали лицо и вытянуты вперед для захвата противника. Карик воспользовался этим и смог нанести два удара в голову медведю. Он бил, словно в толстое дерево. Коржак, может, чуть и поморщился, но так, словно его комар укусил. Удар карика в коленную чашечку с ноги также прошел, но на этом везение закончилось. Коржак попер вперед, уже не замечая сыплющиеся удары. С первой попытки медведь, размахнувшись с левой руки, лишь прочертил воздух, а вот второй удар пришелся-таки по карику, и тот свалился куклой. «Да», — задумчиво сказал Коржак, смотря, как его соперник поднимается и мотает головой. «Ты лучший боец своего племени?» «Нет», — отхаркивая выбитый зуб, отвечал карик. «А насколько хороши иные?» — с нотками нетерпеливого интереса спрашивал Коржак. «Есть кто намного?» — сухо отвечал карик, вставая и при этом чуть покачиваясь. — Нет, тут еще больше силы нужно и роста, — спорил скорее сам с собой Коржак. Потом медведь замер. Все смотрели на него, того, кто превратился в недвижимое изваяние. Это медведь так думал. Он решил сыграть еще раз и сейчас рассматривал последствия. Коржак был воином племени медведей, кто дважды бросал вызов Тверду, лексу племени. Еще при отце Тверда было заведено правило, по которому лекс племени должен быть обязательно самым сильным воином среди остальных. И почему-то так получалось, что в семье лекса рождались сущие громилы, еще больше, чем Коржак, а он считался очень большим человеком. Мало того, сыновей лекса обучали отдельно. Жестко. Порой жестоко. Были те, кто не выдерживал нагрузок, и тогда сам лекс убивал своего же сына. Ну а после сыновья бросали вызов своему отцу. Не факт, что эти схватки были до смерти, хотя разные случаи бытовали, скорее по неосторожности, но то, что бились всерьез и зло — факт. Раз в полгода, зимой и летом, позволялось вызвать Лекса на поединок. Ну и в случае победы боец мог претендовать даже на то, чтобы самому стать Лексом. Правда, после он должен убить в поединках еще и детей вождя, невзирая на возраст. И всегда ставка была велика и унизительна. Тверд отличался неуемной страстью к женщинам, которых у него было 11, но и этих жен с наложницами оказывалось мало. На поединке Лекс требовал выставлять в качестве приза победителю, кроме прочего, своих жен. Может, с таким подходом вождь несколько умерил желание своих подданных биться с ним. 5 лет назад, уверенный в себе, неизменно тренировавшийся и выглядящий внушительно, Коржак вызвал на бой Лекса Тверда, который только как 2 года убил своего отца и всех своих братьев в ритуальных поединках. Бой был сложным, но с самого начала Коржак понял, что он проиграет. Старейшина своего поселения и глава рода всегда чувствовал силу противника, и вот Тверд оказался намного сильнее. Коржак лежал с переломанной ногой, с разбитым лицом, и смотрел, как победитель поединка пользует его жену. Прямо на центральной поляне главного селения, на виду у всех. Он видел, как единственная на тот момент жена Кара со слезами на глазах ублажает Тверда, размахивающая своими чреслами, а тот только забавляется и отпускает скаберзные шутки в сторону дерзнувшему бросить ему вызов. А после личная звезда воинов Тверда заволокла за волосы Кару ближайшую хижину, и еще 2 часа ее там пользовали. Ее могли и убить. Ведь по условиям поединка ее и жизнь, и честь стали принадлежать Лексу. Да, такой была ставка против возможности стать вождем племени медведей. Кара выжила, но уже не была прежней. В семье начались постоянные ссоры и справедливые упреки. И все это продолжается и сейчас. Но у Коржака есть еще жены. И первую он просто оставил в покое и только снабжает едой. После того случая Коржак еще 1 год не женился, а только тренировался и совершенствовал свои бойцовские навыки, сражаясь со всеми в селении и даже за его пределами, назначая немалую цену в дефицитной еде любому, кто просто осмелится с ним выйти. И тогда состоялся новый бой, только через 1 год. Коржаку пришлось ждать, уступить место определенному соискателю счастья, которого без труда забил до смерти Тверд. Вот тот бой был славный. Коржаку удалось разбить лицо Лексу, сломать тому руку, но все равно Тверд в итоге одержал победу. Правда, вождь чуть дошел до своей хижины и не показывался оттуда 2 дня, даже не стребовал никакую награду за победу. Коржак выжил и тогда, но более не отваживался вызывать на бой Лекса. Есть семья, дочка и сын. А на 3-й раз, об этом главе рода уже намекнули, Тверд выйдет не драться с Коржаком, а убивать его, не забыв забрать и причитающийся приз. Так что и чужак может вызвать Лекса на бой и стать вождем, если победит? — спросил Карик, когда медведь рассказал правила и нормы общественного устройства у таинственного племени. «Был один глава рода из покоренных нами вверх по течению большой реки. Это был сильный и рослый мужчина, который смог показать себя достойно. И вот перед схваткой было объявлено, что Лексом, по правилам, он стать может, если убьет в бою Тверда. Но позор мужчинам, которые подчиняются чужаку. Поэтому мы все по очереди в тот же день должны были бросать вызов чужаку-победителю, пока он не выдохнется и не проиграет бой», — отвечал Коржак. «Ты хочешь, чтобы наш воин победил твоего Лекса Тверда, но отказался стать вождем и передал это право тебе?» — догадался Карик. «Да, он ритуально проиграет мне. Все люди могут знать, что чужак-победитель поддался. Но боги должны увидеть мою победу, точнее его проигрыш передо мной. Ведь поддаться — это струсить. А для богов трусость — это всегда проигрыш. Кржак посмотрел на Карика. «Ты же понимаешь, Рысь, что я буду должным и оттого могу. Впрочем, вначале мне нужно посмотреть на бойца. Он должен быть выше тебя, сильнее, проворнее». «Есть такой? Кто тебя учил? Я вижу особые приемы, к которым не готов Тверд, и знаю его технику. Так что я дам урок, как победить Лекса». «Есть такой. Но согласится ли он?» — отвечал Карик.